Василиса Прекрасная. По мотивам русской народной сказки. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда девочке было 8 лет, мать ее тяжело заболела и, чувствуя, что недолго ей жить осталось, призвала к себе дочку. Вынув из-под одеяла куколку, мать сказала: «Береги эту куколку, дочка, и никому не показывай. А когда приключится какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета». Купец после смерти жены потужил, а потом женился на вдовушке с 2 дочерьми. Не взлюбили мачеха и сестры Василису, завидовали ее красоте, мучили ее работой. Василиса все переносила безропотно и с каждым днем только хорошела. А мачеха с дочками дурнели от злости, хоть и сидели, сложа руки. А все дело в том, что Василисе помогала куколка. Прошло несколько лет. Василиса выросла, и все женихи в городе стали свататься к ней. На мачехиных же дочерей никто и не глядел. Как-то осенью мачеха раздала девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. Погасила огонь во всем доме, оставила лишь одну свечку там, где работали девушки, а сама легла спать. Вот нагорел на свечке воск. Одна из мачехиных дочек взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да потушила свечку. «Что нам теперь делать?» — говорили мачехины дочки. «Огня нет в целом доме. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». И в один голос приказывают Василисе: «Тебе за огнем идти!» И вытолкали ее из горницы. Василиса пошла в чуланчик, поставила перед куколкой ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Посылают меня за огнем к бабе-яге. Съест она меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как 2 свечки. «Не бойся, Василисушка. Ступай, куда посылают. Только держи меня всегда при себе». Василиса собралась, положила куколку в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Всю ночь шла и весь день. Наконец вышла на полянку, где стояла избушка бабы-яги. Скоро послышался страшный шум. Деревья затрещали, сухие листья захрустели, показалась баба-яга, в ступе летит, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав все вокруг, закричала: «Фу, фу, русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса со страхом подошла к старухе и низко поклонилась. «Это я, бабушка. Мачехины дочки прислали меня за огнем». «Хорошо, поживи да поработай у меня, тогда и дам тебе огня. А не сделаешь, съем тебя». Вечеру баба-яга захрапела, а Василиса залилась слезами. «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала мне баба-яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню». «Не бойся, Василиса прекрасная. Поужинай, помолись, да спать ложись. Утро вечера мудренее». Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже со двора в ступе вылетела, пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилию и остановилась в раздумье, за какую работу прежде всего приняться. Глядит, а все уже сделано. Куколка из пшеницы последние зерна чернушки выбирает. К вечеру Василиса собрала на стол и ждет. Вот затрещали деревья, захрустели листья, летит в ступе баба-яга. Отужинала она, осмотрелась и опять приказывает: «Завтра сделай то же, что и нынче. Да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку. Вишь, кто-то по злобе земли в него намешал». Повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Да поела и говорит: «Помолись Богу, да спать ложись. Утро вечера мудренее». На утро баба-яга опять улетела в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас справили. Воротилась баба-яга и спрашивает: «Как успеваешь исполнять работу, которую задаю тебе?» «Благословение матушки мне помогает». «Убирайся же ты от меня, благословенная дочка!» И вытолкала Василису за порог, сняла с забора череп с горящими глазами и, надев его на палку, отдала ей. «Вот тебе огонь для мачехиных дочек!» Бегом пустилась Василиса, взяв палку с черепом, который погас только с наступлением утра. К вечеру другого дня добралась девушка до дома. Встретили ее на удивление ласково, ведь с той поры, как ушла Василиса, не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а огонь, который приносили от соседей, сразу гас. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочек, так и жгут. Утру совсем сожгло их в уголь, одной Василисы не тронула. Василиса зарыла череп в землю, заперла дом, пошла в город и попросилась на житье к безродной старушке. «Скучно мне без дела, бабушка. Купи мне льна лучшего, прясть буду». Старушка купила льна, Василиса села за дело. Работа у нее спорится, пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. К концу зимы и полотно выткало, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весной полотно выбелили, и Василиса говорит старушке: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старушка взглянула на товар и ахнула: «Такое полотно, кроме царя, и носить некому. Понесу во дворец». Царь увидал старушку, да и спрашивает: «Что, мол, тебе надобно?» «Ваше царское величество, принесла я диковинный товар». Взглянул царь на полотно, подивился. «Что хочешь за него?» — спрашивает. «Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла». Задумали царю из того полотна сорочки сшить. Выкроили, да нигде не могли найти швеи. Долго искали, наконец царь позвал старушку. «Сумела напрясть и соткать, сумей и сорочки сшить». Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. Заперлась та в горнице, принялась за работу, шила, не покладая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старушка понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе, ждет. Смотрит, на двор входит царский слуга. «Царь-государь хочет видеть искусницу и наградить ее из своих царских рук». Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. Взял Василису за белые руки, посадил подле себя, а там и свадебку сыграли.